«Нинка!» Подруга, видимо, дежурила у телефона. «Нинка, как тебе не стыдно? Я тут извелась вся. Черт знает что передумала. Ты что, мобильник выключила, что ли?» «Извини». Нина смутилась. «Вась, ну прости меня, пожалуйста. У меня батарея села, я про нее забыла. Я просто устала ужасно и забыла». «Я здесь чуть не родила, тебя дожидаючись», — сварливо пожаловалась Васька. «А ты все не звонишь и не звонишь. Вы у отца?» «Да». «Ну как он?» «Как всегда». «Ты завтра в больницу ложишься или нет? А Димку ко мне завезешь?» «Ложусь, конечно». Нина вздохнула. «Разве у меня есть выбор?» «Вась, мне завтра с утра вещи кое-какие нужны будут. Звякни, когда Сергей на работу уедет, хорошо? Не хочу с ним встречаться, если честно». «А Димка? Он заболел, Вась. И я его там оставила с Валентиной Яковлевной. Это та женщина, у которой мы жили. Ну, помнишь, я тебе рассказывала». Васька на том конце провода ахнула. «Ты что, у чужих людей? Ты к моим хотя бы его довезла? Нин, ты сумасшедшая!» «Вася, нельзя было его везти, понимаешь? У него был ложный круп. Сейчас все, слава богу». Она суеверно постучала по старому облезлому диванному боку. «Но везти его в такую даль категорически было нельзя. Ты меня понимаешь? А мне ведь... И вещи свои нужно куда-то перевезти, и...» «Нин, я тебе не хотела раньше говорить, чтобы не расстраивать. Ну, чтобы ты там отдыхала, а не переживала». Васька немного помолчала. «Короче, все твои вещи у нас. И Димкины тоже». У Нины мгновенно пересохло во рту. «Это что, Сергей?» — спросила она непослушными губами. «Я так поняла, что Сергей сам просто не захотел со мной связываться. Я столько раз хотела все высказать, только Герка останавливал. Но все равно...» «Вась», — снова перебила ее Нина, — «ты меня извини, но что там все-таки с вещами?» «Я и говорю, что он прислал эту самую, тещу будущую, эту Веронику Валерьевну, Ликину мать». Слышно было, что Васька прямо вся кипит от возмущения. «Они там вроде какой-то ремонт затеяли и все к нам перенесли. Извини, Нин. Я раньше не хотела тебе говорить. Все твои и Димкины вещи, и игрушки Димкины. А рыбок я сама забрала. А ключи они у меня чуть не с боем отобрали. Но ничего. Я на всякий случай дубликаты успела сделать. Извини, конечно, что без твоего ведома. Но я туда больше не ходила. И вообще, Нин, может, я лезу не в свое дело?» Опять завелась Васька. «Но Сергей, по-моему, редкостная дрянь. Хотя он с Геркой 10 лет за одной партой». «Вась, давай не будем сейчас об этом», — попросила Нина подругу. «Я заеду завтра. Мне халат нужно будет чистый взять, белье какое-нибудь постельное. И вообще...» «Я все разложила аккуратно», — доложила Васька. «А то они притащили все гамузом. И твое, и Димкина, все вперемешку». «Вась...» Нина не знала, как и спросить подругу. «Вась, а ты случайно там, в вещах, денег не видела?» «Денег?» Васька несколько растерялась. «Каких денег? Нин, там мелочь была в карманах кое-где, я ее сыпала. Шкатулочка твоя с побрякушками, колечки, сережки. Там все на месте, я проверяла. Нин, ты что, деньги в квартире оставила? Не волнуйся ты так, просто в Димкиной комнате лежали деньги. На комоде. Да так, мелочь, ты не переживай. Да нет, тебе говорю, небольшая сумма. Просто забыла, когда уезжала. Не имеет значения. Значит, завтра в 8 я у тебя. Пока. Так, значит, Сергей деньги забрал. Все правильно. Она ведь от них отказалась. Не нужны ей ни деньги, ни квартира. Она сама ему это сказала. Раз не нужны, значит, не нужны. И забрал у Васьки ключи. Так что она не вправе даже пойти и посмотреть. И вышвырнул ее и Димкины вещи. Нет, она это так не оставит. Не думая еще, что скажет, она быстро набрала знакомый номер. Когда-то очень давно, в какой-то прошлой жизни, бывший номером ее домашнего телефона. Гудки, бесконечные длинные гудки. Наконец трубку сняли. Сердце колотилось где-то в горле. «Сережа?» «А кто это говорит?» — спросил женский голос, в котором она тут же узнала голос той самой Вероники Валерьевны, Ликиной матери. Ей захотелось бросить трубку, как будто в руке у нее вдруг оказалась скользкая змея. Но она очень вежливо спросила. «Извините, Сергея можно?» «А кто его спрашивает? Представьтесь, пожалуйста». Настаивали на том конце провода. «Это его жена», — ровно ответила Нина. «Мне нужно с ним поговорить». «Его нет дома», — сообщила ей трубка ледяным голосом. И по интонации Нина поняла, что Ликина мать сейчас просто положит трубку. Набирать же снова у Нины просто не будет сил. «Подождите, пожалуйста. Когда он будет, мне нужно забрать свои вещи». «Вас зовут Нина Анатольевна, если не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь», — усмехнулась Нина. «Именно так». «Так вот, Нина Анатольевна, все ваши вещи у вашей подруги, и в доме больше ничего вашего нет. Ничего. И вообще, это не ваша квартира. И это, к примеру, не только мое мнение. И мой вам совет, оставьте Сергея в покое. У него скоро будет ребенок. Свой ребенок». «Спасибо, я приму это к сведению. И все-таки, когда он будет? Он должен...» «Хватит тянуть из него деньги. Он вам ничего не должен. Он 100 раз говорил, что вы со своим быстрюком из него все соки выпили. И не надейтесь, вам здесь больше ничего не обломится. Это с вас еще нужно требовать. Встретитесь с ним в суде!» С пафосом выкрикнула Вероника Валерьевна и бросила трубку. Нина несколько секунд ошеломленно слушала короткие гудки. Не может быть, чтобы эта Грымза так разговаривала с ней с ведома Сергея. Или все-таки он стоял рядом? И что? Выходит, он с ними обсуждал ее, Нину? И что, она выпила из него все соки? И что с нее нужно требовать? Выходит, Димка, которого он на руках носил и кормил из соски, байстрюк? Хорошо же, Сережа. Я ничего с тебя не буду требовать. И с твоей новой родни тоже. Выходит, они живут уже всем семейством в их бывшей квартире? Так, что ли? Или... Что это его нынешняя теща делает там? Так поздно вечером. А Сергей? Он просто предатель. Мразь. Васька говорила о каком-то ремонте. Что там можно ремонтировать, когда все новое. Разве что убирать следы их, Нины с Димкой, пребывания. Вышвыривать их вещи. Стирать память о них. Она, оказывается, не знала человека, с которым прожила почти 5 лет. Конечно, теперь она была уверена. Сергей стоял рядом. Стоял рядом, усмехался и слушал, как будущая теща отбрила его бывшую жену, развлекался. Ладно, она ничего не будет у него просить. Ладно, Васька с Герой, конечно, займут ей денег на операцию, и на первое время тоже. Не паниковать. Кое-что у нее ведь есть. От поездки осталось еще много. Они с Димкой почти ничего не потратили. Но память услужливо подсказывала ей, что она нищая. У нее ничего нет. Около $200, старая машина и вещи, лежащие у Васьки. Все их с Димкой достояние. Серебряные колечки и сережки, грошовые часики. Ничего стоящего. Побрякушки, как сказала Васька. Они и есть побрякушки. Выручить за них ничего невозможно. Да, еще у них с Димкой есть аквариум. Все-таки имущество. Домашний скот. Она горько, сквозь закипающие на глазах слезы, улыбнулась. И это все. Кирилл и Валентина Яковлевна? Нет, только не у них. Это называлось бы «посади свинью за стол, она и ноги». Да. И жить ведь тоже где-то нужно. Не здесь же. Все хорошо. Все хорошо. Успокаивала она себя, все сильнее сжимая дрожащие руки. Все будет хорошо. Я переживу это все. Я переживу. Я выживу. Но в глубине души она почему-то знала, что это конец. Ей не выбраться, не пережить операции. Рак ее не пощадит. Мама, может, не нужно так с ней разговаривать? Вероника Валерьевна вздрогнула и оглянулась. Надо же, чтобы Лика вошла именно сейчас. Эта шлюха, бывшая жена Сергея, смеет сюда звонить, а Лика совсем не знает жизни и не понимает, что общение с бывшими женами нужно сразу пресекать на корню. «Лика», — веско сказала Вероника Валерьевна, застигнутая на горячем, «если ты будешь, к примеру, позволять ему встречаться с этой стервой, это до добра не доведет. Сначала разговоры по телефону, потом она притащит своего, этого, быстрюка, потом...» «Но ведь она нам ничего плохого не сделала, тем более ее ребенок. Да ты и не видела его ни разу. Он очень милый, рыженький такой. Это я, скорее, виновата перед ней». «Как ты можешь?» — всплеснула руками Вероника Валерьевна. «Ты ни в чем перед ней не виновата!» «Это она! Я же вижу! Спит и видит! Оттяпать и квартиру, и машину, к примеру, и вообще все, что плохо лежит!» «Ничего ее здесь нет, а все, что ее было, мы ей вернули!» «Мне кажется, что Сергей должен сам разобраться. Она пока официально его жена. Да и вообще, мама, я бы тебе не советовала так с ней разговаривать». «А что? Как ты прикажешь с ней разговаривать? Как, к примеру, с принцессой?» Вероника Валерьевна раздражалась все более и более. «Если ты сама не можешь с ним об этом поговорить, то я поговорю. В конце концов, я не позволю, чтобы мою дочь с законным ребенком оставили нищей. А ты бы видела, сколько у нее нарядов. Я посмотрела, не постеснялась. На учительскую зарплату? Еле вдвоем, за два раза унесли. Это с нее нужно еще потребовать. Сколько Сережа на нее тратил, а на этого ее ребенка. И я еще должна с ней политессы разводить. Подумаешь, цаца. Да я...» В коридоре послышался звук открывающейся двери. Это Сергей возвратился из гаража. Вероника Валерьевна замолчала на полуслове. Лика хотела ей что-то сказать, но мать приложила палец к губам и выразительно посмотрела на дочь. Лика отвернулась. «Все, поставил, наконец. Вероника Валерьевна, завтра с утра вы не могли бы подъехать к нам? У Геры вопросы». «Конечно, конечно, Сереженька». Будущая теща была как-то непонятно возбуждена. Лика же, напротив, отвернувшись, стояла у окна. Видно, опять мать ей докучала. «Отлично. Значит, завтра в 9 я вас жду». «Ну, я умчалась. Не буду вам мешать». Сергей вчера за ужином ни слова не сказал о том, как здорово они со Станиславом Петровичем все сделали. А мог бы и похвалить. Они как-никак старались, отпуск потратили. Все со вкусом, все аккуратно. Чужие бы так не сделали, как свои родные. Сама сшила, и шторы, и покрывала. Ремонт вышел на славу. Вот это получился каламбур. Надо при случае вернуть. Слава сделал на славу. Выглядит гораздо дороже потраченного. Правда, деньги, которые она взяла на этот ремонт, впрочем, это теперь и Ликины деньги, и потратила она их для ее же пользы. На остаток она еще купит красивую коляску и кроватку для малыша. «Пока-пока!» Вероника Валерьевна махнула дочери и зятю рукой и выплыла в прихожую. Сергей пошел ее проводить. Лика так и осталась стоять у окна в кухне. Ей почему-то было тревожно. Каталка громыхала по пустому больничному коридору. И там, где плитка на полу выкрашилась, колесико попадало в выбоину. Каталка подскакивала и Нину встряхивала. Короткая больничная рубашка, едва-едва прикрывавшая поясницу, больше на Нине ничего не было. Желтая много раз вываренная простыня, ею Нина накрылась до подбородка и придерживала ее руками. Но на ухабах простыня так и норовила съехать, и нужно было либо ловить простыню, либо пытаться удержаться на скользкой, покрытой холодной клеенкой каталке. «Интересно, с операцией они меня тем же манером повезут?» — подумала она. «И так от такой езды все кишки трясутся. Может, я сама пойду?» Осторожно спросила она санитарку, пытаясь повернуться на каталке и рассмотреть лицо женщины, везущей ее по коридору. «Не положено. Сама должна понимать, все стерильное. Да вот и приехали уже». Санитарка прошла вперед и толкнула тяжелые двери. Причем лица ее Нина так и не увидела. Дохнула холодом. И каталка оказалась в зале, выложенном до самого верха белым блестящим кафелем. В стенах отражался, дробился ослепительный свет от огромных ламп, горевших под потолком. И Нина поняла, что это и есть операционная. Она огляделась. В зале было почти пусто. Стояло только несколько столов, застеленных такими же, как и на Нине, желтыми вываренными простынями с подозрительными бурыми пятнами. Пока Нина оглядывалась, санитарка подкатила ее к одному из столов, над которым и горел тот самый белоослепительный свет. «Перебирайся давай», — грубо сказала она, и Нина, придерживая рубашку руками, улеглась на стол, под свет, бивший в глаза. Санитарка, забрав свою колесницу, уехала. В дальнем углу зала, спиной к Нине, какая-то фигура в белом с головы до ног что-то перебирала, какие-то железки, и они тошно звякали. Нине стало страшно. Она села на столе, все пытаясь натянуть на колени короткую рубашонку. «Извините». Она чувствовала, что говорит очень тихо, и начала еще раз погромче. «Извините, а доктор Емец скоро придет». Фигура обернулась и Нина увидела, что это и есть сам доктор Емец. В руках у него было что-то металлическое, блестящее. Свет сиял на этом блестящем, мешая Нине рассмотреть, что же он держит в руках. Откуда-то взялись еще люди. Тоже все в белых балахонах и с масками на лицах. Нина не заметила, как они вошли. Глаза ее все это время были прикованы к металлическому, явно очень острому предмету в руках доктора. «Ложитесь, больная!» Кто-то потянул ее за руку, и Нина послушно легла. Она почувствовала, что ее ноги и руки привязывают к каким-то поручням по краям стола. Свет от ламп бил в глаза нестерпимо, но она почему-то больше всего боялась именно закрыть глаза. «Все готово!» — раздался чей-то голос. «Можно приступать, доктор!» Нина почувствовала, как чьи-то руки задрали у нее на животе короткую больничную рубаху и взбили ее под самый подбородок, и увидела, как доктор Емец придвинулся вплотную к столу. Его лицо было закрыто марлевой маской, из-за которой были видны только темные непроницаемые глаза. Но Нина никак не могла поймать его взгляд, как ни старалась. Руки в резиновых перчатках сжимали тот самый блестящий предмет. И Нина увидела, что это то ли нож, то ли скальпель. Большой, тяжелый, странной замысловатой формы. Она дернулась, но веревки, которыми она была привязана, не пустили ее. «Спокойно, спокойно», — сказал доктор Емец. «Чем меньше будешь дергаться, тем быстрее все закончится». Он опустил руку с ножом, и Нина почувствовала прикосновение ледяного металла к коже. Она содрогнулась, острая и холодная, разрезала ее кожу со звуком, напоминающим звук лопнувшего спелого арбуза. И что-то теплое полилось потоком и лилось по ее животу, из живота, и с тяжелым звуком капало на плиточный пол. И она поняла, что это ее кровь. Сколько крови! Что они с ней делают? Неужели они не понимают, что она теряет много крови? Внезапно ей стало очень больно. Что-то тянули у нее из живота. Отрезали, резали прямо по-живому. Она рванулась изо всех сил, и снова веревки не пустили ее. Тогда она закричала. «Наркоз! Вы забыли наркоз! Как же без наркоза?» «Наркоз?» — весело переспросил доктор Емец, роясь у нее в животе, как в кошелке. «Какой наркоз?» «Бесплатно режем, без наркоза. За операцию платили, голубушка? Нет? То-то же. Тогда лежите тихо». Он снова опустил руку с блестящим окровавленным предметом куда-то вниз Нининого живота. И Нина поняла и почувствовала, что сейчас и произойдет самое страшное. Чья-то рука легла ей на глаза, пытаясь закрыть их, как покойницы. Но она рванулась еще раз и закричала. «Квартира! У меня есть квартира, я продам квартиру, я вам заплачу!» «У вас ничего нет, вы нищая, голубушка!» «У меня есть, есть квартира, я вам обещаю!» «Нет у вас никакой квартиры!» Глаза хирурга зеркально блеснули, отражая сияющий, безжалостный свет ламп. «И денег тоже нет. Ничего нет». Доктор мертвенно усмехнулся под марлевой повязкой. Она не видела его губ, но по выражению его лица поняла, он ей не верит. И он точно так же, как она, знает, что у нее ничего нет. Ей не обмануть его. «Лежите тихо. Держите ее». Хирург кивнул своим подручным, и чьи-то холодные руки снова легли ей на запястье. «Будем кончать». Она страшно кричала и проснулась от собственного крика. В предрассветных сумерках Нина увидела, что сидит на отцовском диване, прижимая ветхое одеяло к низу живота. Простыня сбилась и свесилась на пол. Подушка лежала бесформенной грудой там, куда она ее отбросила. Металлический будильник на полу рядом с диваном громко тикал. Балкон она оставила на ночь приоткрытым. Воздух был свежий и холодный. Она хватала его открытым ртом, тяжело дыша. Ноги не слушались, когда она спустила их на пол. Она добрела до стены и щелкнула выключателем. Свет от висящей посреди потолка 100-свечевой лампочки мгновенно залил всю комнату. И она застонала. Доктор Емец из ночного кошмара в таком же ослепительном безжалостном свете, с окровавленным ножом в руках, все еще стоял у нее перед глазами. Бок, надавленный вылезшей пружиной, соднил тупой болью. Нина провела взмокшей рукой по животу, и ей показалось, что там зияет разрез. Дрожь все сильнее колотила ее. Она бросилась обратно на диван и зарыдала. «Я убью его!» Она плакала и комкала ночную рубашку, зачем-то закручивая ее жгутом. «Я убью его! Убью его!» «Нин, ты чего такая бледная? Как не отдыхала? Ты завтракала уже? В больницу поедем? Димка, как?» Васька встретила подругу градом вопросов. «Спала плохо. На чужом месте. В больницу поедем. Димка? Да, вроде бы в порядке. Час назад с ним говорила. Нет, еще не завтракала». Механически отвечала на все вопросы Нина. «Тогда давай я тебя накормлю и поедем. У меня давно готово»,